Ули старался побороть сон, но этому больше не удавалось. «Пойми, — сказала мать, — ты всегда должен делиться всем, что у тебя есть. Давать, даже когда безрассудно, быть расточительным. Давать всем, с кем встретишься в жизни. Тогда никто не сможет тебя обокрасть, потому что если ты сам даешь вору, он у тебя не украдет и перестанет быть вором. И чем больше ты будешь давать, тем больше у тебя останется». Миссис Макколи посмотрела на мальчика. «Уложи его спать», — сказала она Бесс. Бесс и Мэри повели мальчика в спальню. Когда мать осталась одна, она услышала шаги. Ей показалось, что у двери стоит Мэтью Макколи, словно он и не умирал. «Я заснул», — сказал он. «Мне так хотелось спать. Ты меня, пожалуйста, прости, Кэти». Он засмеялся, совсем как Улис. А потом вернулась Бесс и сказала: «Мама, ты бы слышала, как он смеялся, пока мы укладывали его в постель». Глава 5. «Ступай своей дорогой, а я пойду своей». Рассыльный слез с велосипеда у крыльца миссис Розы Сэндовал. Он подошел к двери, тихонько постучал и сразу же почувствовал, что в доме кто-то есть. Было очень тихо. Но Гомер знал, что в ответ на его стук кто-нибудь подойдет к двери. Ему страшно хотелось посмотреть на эту даму по имени Роза Сэндовал, которая сейчас услышит, что в мире совершается убийство, и почувствует его в своем собственном сердце. Дверь отворили сразу, но без всякой поспешности. Дверь отворялась так, словно той, кто ее отворял, нечего было бояться. А потом дверь распахнулась, и появилась она. Мексиканка показалась Гомеру прекрасной. Она, видно, столько претерпела за свою жизнь, что теперь ее губы сами складывались в ласковую, чуть-чуть отрешенную улыбку. Но, как и всем людям, которые никогда не получают телеграмм, появление рассыльного показалось ей ужасным предзнаменованием. Гомер понял, что, увидев его, миссис Роза Сэндовал испугалась. Она произнесла то, что произносит всякий, кто встречается с неожиданностью. Она вскрикнула: «Ах!» Словно открывая дверь, надеялась встретить не рассыльного, а давнишнего своего знакомого, с кем ей приятно было бы увидеться. Прежде чем заговорить, она заглянула Гомеру в глаза, и тот почувствовал, что она уже знает, какой нежелательной будет принесенная им весть. «У вас телеграмма?» — спросила она. «Чем же Гомер виноват? Ведь доставлять телеграммы — его обязанность». Но он все равно чувствовал себя одним из виновников всего этого непорядка. Он был растерян. Ему казалось, что он отвечает за то, что стряслось. В то же время ему хотелось объяснить ей все на чистоту. «Я всего-навсего рассыльный, миссис Сэндовал. Мне очень жаль, что я должен вручить вам такую телеграмму, но ведь это моя работа». «Кому же эта телеграмма?» — спросила мексиканка. «Миссис Рози Сэндовал, G-стрит, номер 1129», — сказал Гомер. Он протянул мексиканке конверт, но она боялась до него даже дотронуться. «Вы, миссис Сэндовал?» — спросил Гомер. «Пожалуйста», — сказала женщина. «Прошу вас, войдите. Я не умею читать по-английски. Я мексиканка. И читаю только «Пренса», которую получаю из Мехико». Она промолчала и взглянула на мальчика, который, переступив порог, держался как можно ближе к выходу. «Прошу вас, скажите мне», — попросила она, — «что написано в телеграмме?» «Дело в том, миссис Сэндовал», — начал мальчик, — «что в телеграмме сказано...» Но женщина сразу же его прервала. «Ведь вам нужно сначала распечатать телеграмму, а потом прочесть ее мне, а вы ее еще не распечатали». «Да, да, конечно», — сказал Гомер, словно оправдываясь перед классной наставницей, которая сделала ему выговор.